Красная буква «Н» превращается в спектр цветов. На черном фоне появляются белые буквы. Оригинальный сериал Netflix. Надпись на экране. Четвертая серия. Алёша! Алёша! Николай Сергеевич бродит по дворам в поисках бота. Алёшенька! Алёшенька! Он останавливается и испуганно хватается за сердце. В арочном проеме подвешенный за шею бот Алёша. На боте табличка «Спасибо боту за работу». Надписи на экране «Yellow, Black and White». «Спутник Восток Продакшн». Паулина Андреева, Кирилл Кяро, Александр Устюгов, Ольга Ломоносова, Эльдар Калимулин, Вита Корниенко, Вера Панфилова, Александр Кузнецов, Федор Лавров, Сергей Сосновский, Кирилл Полухин, Павел Ворожцов. Генеральные продюсеры Эдуард Илоян, Александр Кессель, Виталий Шляппо, Денис Жалинский, Алексей Троцук, Руслан Сорокин. Продюсеры Михаил Ткаченко, Андрей Джунковский. Исполнительный продюсер Эдуард Горбенко, постпродакшн-продюсер София Погосова. Автор идеи Александр Кессель, глава авторской группы Александр Даган. Авторы сценария Наталья Кудрявцева, Елена Калинина. Редактор Александра Виноградова. Кастинг-директор Марина Тарасова. Музыкальный продюсер Дмитрий Ланской. Монтаж Марсель Шамшулин. Звукорежиссер Дмитрий Касьян. Художник-постановщик Юрий Фоменко. Художник по костюмам Анастасия Егорова. Художник по гриму Мария Новикова. Оператор-постановщик Илья Овсенев. Режиссер-постановщик Андрей Джунковский. «Лучше, чем люди». Сафронов стоит перед вращающейся каруселью. Подходит ближе и видит на одной из лошадок свою куртку. Он снимает куртку с лошадки и отворачивается от карусели. Вид сверху на городской трафик. Над движущимися машинами пролетают коптеры. Машина Сафронова останавливается под мостом. Сафронов выходит, достает из багажника куртку и канистру. Оставив багажник открытым, он отходит от машины и бросает куртку на землю перед собой. Отвинчивает крышку канистры и поливает куртку бензином. Достает зажигалку и поджигает куртку. Задумчиво смотрит на огонь. Сафронов заходит в квартиру. На стуле сидит Ариса. Зачем ты мне устроил эту беготню? Думаешь, я мальчик на побегушках? Это была ваша любимая семейная игра. Значит, игра. Ну что, наигралась? Прости, Георгий, я думала, ты поймешь. На экране на стене дети катаются на карусели. Маленький Егор машет рукой, сидя на лошадке. Соня! Соня! Помаши маме! Соня на пляже машет рукой. Георгий, дети тебя очень любят. Вы были счастливы. Тебе стоит проводить с ними больше времени. Собираешься учить меня, как обращаться с собственными детьми? Я могу помочь тебе. Вот психолог на мою голову. Впади в анабиоз. Или как там у вас называется? Кибернация? На экран. Георгий Николаевич, ваш отец находится в 14-й городской больнице. Состояние тяжелое. Часы посещения с 9 утра до 8 вечера. Выезжаю. Павел Борисович, Кирилл Беляев дал нам точную наводку. Мы приехали на место и... И облажались. Почему мне не позвонили? Звонил. Вы не отвечали. Что нам было делать? Ждать, пока все разбегутся? В следующий раз, Вова, ты будешь знать, чего ждать. Пока отвечу. Да. Полицейский открывает камеру, заходит Варламов и Петренко. Беляев, встать! Ты что, оглох, что ли? Встать, я сказал! Полицейский сдергивает одеяло, но под ним оказывается бот. Замечательно. Кирилл спит на диване на крыше. Давай, брат, все. До вечера. Давай. Выспись, давай. Как тоже. Серега, все. Спасибо. Жанна, давай, пора убираться. Я тебе помогу. Помоги мне. А ты что-то забыла? Да. Ну все, на, да, да. Все. Все, все, все. Мусор возьми. Ага. Егор подхватывает пустой бак. Барс собирает мусор со стола. Жанна бросает мусор, Егор ловит баком. Все, все, все. Поймаешь? Да, давай. Барс смотрит на них. Они вместе собирают мусор в бак, начинают целоваться. Егор! Иди сюда! Я сейчас вернусь. Чё? Помоги. Давай отнесем. Кир, вставай. Нормально убрал. Парень в тюрьме был, ему нужно. А чё, долго сидел? Светов оглядывается, закрывает дверь в кабинет. Павел Борисович, я тебя не узнаю. Ты что, забыл, какая у нас первая заповедь? Не убей. Это ты скажешь Кириллу Беляеву, когда его поймают. Первая заповедь. Нельзя недооценивать противника. А ты говорил, ликвидаторы пацаньё. Смотри. Да я уже видел. Внимательно смотри! На видео ликвидаторы сбрасывают подвешенных ботов с моста. Реальная сила. Понимаете? Да, мы виноваты, просчитались. Просчитались. А они не просчитываются. Знаешь, для чего они это все сняли и выложили в интернет? Чтобы показать, что им ничего не страшно. Не боятся они тебя, Борисыч. Не боятся. А должны бояться. Должны, Паша. В общем так, ищите пароли, адреса, явки, кто у них придумывает эти акции, кто координирует, кто у них главный. Дайте мне хоть что-то. Бот в пакете. Его рука дергается и бьет по полиэтилену. Варламов и Плещеева осматривают сломанных ботов. Устала, Ириш? Нет, просто много работы. А я смотрю, почерк у них не изменился. Да, все как обычно. Шило в энергоблок, выдранные чипы, есть и недобитки. На одном из ботов следы крови. Угу. Видимо, кто-то из ликвидаторов поранился. Под пакетом бот Алеша со следами крови на груди. Кровь в лабораторию отправили? Конечно. Шеф. Если подозреваемый у нас в базе, дело в шляпе. Ой, не говори гоп, Вова. Нам должно повезти. Да, еще техники прислали списки владельцев повешенных ботов. Ну, перешли ему, мы как раз едем их опрашивать. А мне скинь видео ликвидаторов. Да, секунду. О, пришло. Варламов смотрит на экран. Там надпись «Недостаточно памяти». Ну и Петренко скинь тоже. батарейка, что ли, сдохла. Дорогие друзья, я хочу рассказать об отделении неврологии и нейрохирургии, которым я имею счастье руководить уже более 5 лет. Наше отделение специализируется на лечении пациентов с заболеваниями головного и спинного мозга, позвоночника, периферической нервной системы. В нашем отделении мы гарантируем нашим пациентам полную безопасность при проведении самых сложных операций на спинном и головном мозге. Прием в нашем отделении ведут врачи с мировым уровнем, члены международных медицинских ассоциаций. Широкое применение в практике врачей отделения отводится радиохирургической методике с применением линейных искателей. Оборудование нашего отделения включает в себя микроскопы последнего поколения для более четкого и точного определения границ опухолей и их полного удаления. Важной составляющей работы нашего отделения является что вы себе позволяете? Индивидуальный подход к каждому пациенту. Ну и что делаете? Решать пытаюсь выключить эту фигню. Кто вы такой? Извините, у меня просто голова болит. Знаете, Таня! Ты что, своих не признаешь, Георгий Николаевич? Привет, Миш. Вы не... Простите Таню, она у нас новенькая. Таня, это Георгий Николаевич Сафронов. Один из лучших наших специалистов. В прошлом. Извините. Очень приятно. Недавно Куликов приходил, которому вы глиобластому удалили. Я вам ассистировал, вы помните? Как он? Отлично. Про вас спрашивал, благодарил. Ваш отец проснулся, пройдемте. Пойдем. Балаш распорядился, чтобы Николаю Сергеевичу отдельную палату устроили. Не поздороваетесь? Спасибо вам, Миш. Дальше я сам. Сафронов заходит в палату к Николаю Сергеевичу. Садится на край его кровати. Пап, как ты? Чего? Хорошо. Сафронов поднимается и берет с тумбочки планшет с диагнозом. Ага. Периферическое нарушение мозгового кровообращения. Странно тебя лечит. А где данные КТ? А, вот они. Алеша потерялся. Егор тебе не говорил? Он ко мне заходил. Егор заходил к тебе домой? Удивлен. Сафронов в задумчивости отворачивается. Черный джип останавливается у здания больницы. В нем Петренко и Варламов. Кто тут у нас? Так, потерпевший номер 12, Сафронов. Сафронов, издеваешься, что? Однофамилец. Дед лет 80. Так распереживался из-за повешенного бота, чуть инфаркт не получил. А ты не смейся, Вова. Смотри, как бы нам инфаркт не получить. Варламов и Петренко выходят из машины. Где его учили? При твоей гипертензии нужна совершенно другая схема лечения. Эй, Гера, если бы не твой характер, ты бы давно заведовал этой клиникой и возвращал бы людей с того света. Ну, всякий труд почетен. Не ты ли мне это говорил? Ты сам же знаешь, что занимаешься не своим делом. А все почему? Потому что струсил, сдался. Не сдался, а знали. Здравствуйте. Можно войти? Заходите. Нет, это уже ни в какие ворота. Вы что, охренели? Вы что, меня преследуете? Это больница. Что вам здесь надо? Что вам нужно от моего сына? Простите, Сафронов Николай Сергеевич? Да. Мы из отдела по борьбе с киберпреступлениями. Майор Варламов. Мы опрашиваем владельцев ботов, пострадавших от недавней акции ликвидаторов. Я могу продолжить? Конечно. Я же говорил тебе, что Алеша потерялся. Только при чем тут ликвидаторы? А вы взгляните. Петренко показывает запись на планшете. Ликвидаторы устроили акцию. Они похитили роботов и повесили их по всему городу. Может быть, кого-нибудь подозреваете? кто мог бы украсть вашего бота? Да нет, кому он нужен? Он такой же старый, как и я. А вы смотрите, смотрите. На экране Егор в маске показывает в камеру чип. Узнаете кого-то? И вы повнимательнее приглядитесь. Вы что, издеваетесь? Кого-то можно узнать, они все в масках. А почему вы думаете, что повесили именно моего бота? Пауза. Увеличите. Это чип. На нем уникальный серийный номер. Он на всех деталях бота. И хранить такой чип – это все равно, что таскать с собой пистолет, из которого кого-нибудь пристрелил. Ладно. Не будем больше утомлять Николая Сергеевича. Нам пора. Если что-то вспомните, сообщите. До свидания. Прощайте. В любом случае, мы найдем этих вандалов. Выздоравливайте. Спасибо. Петренко и Варламов выходят. Что ты заладил им про эту улику? Хотел разговорить. Они узнали парня. Узнали, но не сдали. Вопрос, почему? Может, денег хотят? Вряд ли. Клещеева. Ир, узнай, пожалуйста, есть у Сафронова сын или нет? Набрать Егора. Сафронов закрывает дверь в палату. Пап, да не прыгай ты! Тебе лежать надо! Николай Сергеевич пытается подняться. Вот он, дурак чертов. Нет, ну надо же быть таким идиотом, чтобы связаться с этими отморозками. Ты сам упустил парня. Уезжай, найди его. А ведь он сам же полез под нож, ты видел же. А меня могли закрыть и надо долго. О, а дай водички попить, а? А то башка трещит. Сюда поставь. Кирилл сидит за барной стойкой. Барс и Егор убирают мусор и пустые бутылки. Барс. Спасибо, что выручил. Бесу спасибо скажешь. Гонишь. Где я, где Вес и вообще на кой ему что-то для меня делать? Заслужил? Кто ментов в сруб отправил? Ну да. Мне сказали, я и сделал. Ну вот видишь. А вчера во время акции ни одного ареста не было. Так что отдыхай, все хорошо. Днем за тобой ребята заедут, отвезут в тихое местечко. Только надо маму предупредить. Маму предупредить? Твою маму пасут. Ведь она болеет, ей нельзя волноваться. Ну только не волнуй ее. Кирюша, не дергайся, а то опять закроют. Про маму забудь, теперь мы твоя семья, ликвидаторы. Понял? Понял. Молодец. Заставка передачи «Лицом к лицу». В студии Лосев и Света. Алексей Степанович, вы не раз сегодня в нашем разговоре подчеркивали, что программа ранней пенсии сулит обществу массу преимуществ. Неужели в ней совершенно нет недостатков? Ну, а какие могут быть недостатки? Человеку 40-45 лет. Он еще достаточно молод, но у него уже нет необходимости работать. Он может делать все, что хочет. Отдыхать, заниматься своим хобби. Абсолютная свобода. А хорошо ли это? Простите, не понял. Человеку очень важно чувствовать себя востребованным. После стольких лет, проведенных на службе, ему придется заново адаптироваться к реальности. А если человек полон энергии и планов? Ну, пускай этот человек уделит внимание семье. Проведет, наконец, время со своей женой. Как говорится, поживет в свое удовольствие. То есть, получается, хочешь не хочешь, отработал 25 лет, и тебя отправляют на пенсию? Да, с почетом и уважением. Ну что же, все плюсы и минусы программы «Ранняя пенсия» продолжим обсуждать после рекламы. Ты с ума сошла? Что это за дурацкие вопросы? Нормальные вопросы. Моя программа должна быть интересной, и мнения в нем могут быть разные. Ради красного словца не пожалею отца. В буквальном смысле. Делом бы занялась. Это каким же делом? Своим. Женским. Ребенка бы родила. Если, конечно, еще сможешь. Папа, мы не одни. Плевать! Нашла, на кого обращать внимание. Нашей семье нужен наследник. Я могу в твоем прямом эфире об этом сказать. Роди мне внука, мальчика. Я прошу прощения, я на минутку. Света убегает, Лосев остается в студии. Курица. Пошла к черту со своей водой! Я перезвоню? Я так больше не могу. Я для него не дочь, а ходячий инкубатор. Так, так, так, так, так, так, так. Что случилось? Отец достал. Все время мне говорит, чтобы я родила ему наследников. Даже здесь, при всех. У меня уже есть ребенок. Планшет мне дай. Пойду. В руках у Светы планшет. На нем мальчик сидит на кровати. Мальчик мой. Все, успокоилась? На, выпей. Светлана Алексеевна, время. Сейчас придем. Соберись. Сейчас нельзя. Света достает таблетку из пачки, запивает водой. Здание Кроноса. Бот-секретарша за стойкой. Входит Вик. Масловский на диване с чашкой. Лосев не звонил? Здравствуйте, Виктор Павлович. Пока нет. Звонили из министерства. Ну что, пришел сказать, что ищешь новую работу? Масловский ставит чашку на стол. Пойдем. Масловский и Вик заходят в комнату. Там Ариса 2. Здравствуйте. Рада вас видеть. Привет. А как я рад тебя видеть. Позвольте поправить вам воротник. Ариса 2 поправляет Вику воротник. Также, полагаю, вы снова забыли выпить свои витамины. Вик восторженно смотрит на Арису 2. Она садится на стол перед Виком и закидывает ногу на ногу. Масловский, тебе кто-нибудь говорил, что ты гений? Ты? И очень много раз. Но лучше сразу деньгами. Подожди, а как ты... Ты просто прочитал документацию? Если она полная копия, то и китайская, она же... Вик. Масловский подходит к Арисе 2 и отключает ее. Вик, ну ты даешь. Ты бы еще спросил, больно ли она убивает? Мы не одни. Катя! Здравствуйте, Виктор Павлович. Знакомьтесь, это Катя, моя лаборантка, заодно оператор данной модели. Что значит оператор? Это значит, что эта кукла практически без мозгов. За нее думает Катя. На Кате специальное оборудование. Она управляет движениями Арисы 2. Так ты жульничал, Масловский. Ну, мы же ее уже засветили. Поэтому я сделал копию, нацепил на самого привлекательного секс-бота. Работает везде, где есть сеть. Спасибо, Катюш, вы свободны. Катя и Ариса 2 синхронно приседают и выходят из кабинета. То есть, иными словами, на презентации мы будем зависеть от сообразительности твоей лаборантки Кати? Катя очень сообразительная. А главное, она человек. Ладно, все, Масловский, потом обсудим. Ты гений масла. Деньгами. Масловский выходит. Вик жестом включает монитор. Для того, чтобы программа «Ранняя пенсия» успешно заработала, потребуются особые роботы. А смогут ли эти, как вы выразились, суперроботы полностью заменить человека? Абсолютно. Целиком, полностью. Но ведь бывают ситуации, которые предполагают человеческое участие. Тепло, эмоции. Разве может робот заменить учителя в школе. Или, скажем, врача в поликлинике, социального работника. Поэтому и есть преимущество наших суперботов. Ну, представьте себе, что вы больше никогда не увидите уставшего продавца в магазине или измотанного воспитателя детского сада. На их место придут заботливые, понимающие, я бы даже сказал, любящие создания. И когда же мы сможем увидеть этих чудо-помощников? Обещаю вам. Очень скоро. Кто ж тебе за язык-то тянет, а? Сафронов заходит в квартиру. Егор! Егор! Папа! Ох ты, привет. Егора нет дома. Я так тебя ждала, поеду в зоопарк. А он вообще приходил домой? Его нет со вчерашнего дня. Егор, поедем, пожалуйста, ты обещал. Поедем, милый, поедем, но позже. А сейчас надо найти твоего любимого брата. Ты всегда говоришь позже, позже. Вот так я вырасту и ни разу не съездил. Я же сказал, съездим, но позже. Сафронов поднимается в комнату Егора. Соня сидит на лестнице, Ариса подходит и гладит ее по голове. Сафронов перебирает вещи Егора. Рядом садится Ариса и берет в руки планшет. Ты что делаешь? Помогаю найти твоего сына. Позволь, я извлеку из твоих контактов данные Егора. На руке Сафронова перелистываются имена. Ну, окей. Он опускается на кровать рядом с Арисой. В планшете идет поиск на карте. Это от меня. Адрес, по которому находится Егор, описание маршрута и внешний вид здания. Спасибо. Пожалуйста. Егор гладит Жанну по волосам. А тебе домой не пора? Родители на разум сходят. Может быть, мы еще что-то сделаем? Жанна и Егор целуются. Кеги вниз отнеси. Чего? Кеги вниз. Жанна проходит, указывая на кеги. Егор подхватывает кеги и идет за Жанной к выходу с крыши. Заносит кеги в подсобку и ставит на пол рядом с сидящим Кириллом. Чё, новенький? Типа того. С пустыми кегами по коридору направо. А? Стой. Чё такое? Не поможешь мне? Надо письмо для мамы отправить. Так позвони. Я не могу, я спалюсь. Кирилл протягивает Егору письмо. На Башиловку, дом 6, квартира 47. Все нормально? Да? Егор подбирает кеги и уходит. Че, погнали, машина приехала. Барс кидает Кириллу рюкзак. Кирилл ловит его на лету и идет за Барсом. Барс и Кирилл грузят вещи в багажник. На новом месте сиди тихо, не светись. Давай. Кирилл садится в машину. За ними из машины наблюдает Глеб. Потом заводит двигатель и трогается. Барс смотрит вслед отъезжающей машине, потом поворачивается и идет обратно в клуб. Вид сверху на город. Сафронов медленно едет на машине, то и дело оглядываясь по сторонам. Останавливается и выходит из машины. Осматривается и идет по двору ко входу в клуб. Клуб закрыт. Я ищу сына. Можно я посмотрю? Там никого нет. Я только гляну и все. Дядь, иди сюда. Хорошо, понял. Что хотел? Русского языка не понимает. Говорю, клуб закрыт. Привет. Сафронов уходит. Открывается дверь черного хода и выходит Егор. Егор! Что на звонки не отвечаешь? Дома ничего. Постой. Поехали домой. Ты что припёрся? А ты не догадался? Поехали домой. Руку убери! Ты как с отцом разговариваешь? Мой отец умер 3 года назад. Что ты сказал? Слышь, а ты вали от него. Вали. Он мой сын. Да он сумасшедший! Он мой сын, я сказал! Сафронова бьют в живот. Погоди. Что за шум? Я пришел забрать сына. Я с ним не поеду. Поедешь. Делай, что сказали. Егор смотрит на Барса, потом переводит взгляд на Сафронова. Проходит, толкнув Сафронова плечом. Расход. Барс и охранники уходят в клуб. Так бы и смотрела, как отца убивают. Я тебя защитил. Ну да, вчера защитил деда, а сегодня меня. Дед здесь при чем? А дед не здесь, он в больнице. И, между прочим, по твоей милости. В смысле в больнице? А кто с первого бота? И вздернул на эстакаде. Думаешь, я ничего не знаю? Чего молчишь? А что говорить? Ну, например, что это тебе на шее? Это подарок моей девушке. Это подарок твоей девушке? Да. А я думал, это чип, который ты выдрал из дедушкиного бота. Снялся с ним и от большого ума в сеть выложил. В сеть не я выкладывал. Надо же, нашел смягчающие обстоятельства. Только ты это будешь следователю рассказывать, который ведет твое дело. Да, утром он приходил деду в больницу, показывал видеозаписи. Он все про тебя знает, кроме имени. Так что сними эту дрянь и выкинь, пока тебя не арестовали. Я же сказал, это подарок моей девушке. Ты что, тупой? Сними эту дрянь немедленно. Егор снимает чип с шеи. На мониторе данные по Егору. Вы были правы. У Сафронова есть сын. Егор Сафронов, 16 лет, школьник. Очень хорошо. А теперь найди-ка мне этого погромщика. Ну, того, что с чипом. Скрин 593 на экран. Можем их сравнить? Нет, невозможно. Лицо закрыто. Ты, главное, попробуй, а там посмотрим, что получится. Программа распознавания лиц. Сравнить. На экране данные Егора и его фото в маске. Появляется надпись. Совпадение 64%. Неожиданно. Я так не делала. Но для ордера все равно мало. Ириша, узнай-ка, в какой школе он учится? Изображение с камеры наблюдения. Ариса и Соня готовят кексы. За ними с грустью наблюдает Алла. Соня, ты испачкалась? Марина! А, что такое? Иди посмотри. Господи, боже мой. Я думала, дом сгорел. Егор не ночевал дома, Сафронов болтается непонятно где, а бот учит мою дочь готовить на моей кухне в моем доме. Нет, мне надо возвращаться, я так больше не могу. Ал, у меня уже просто нет сил тебя успокаивать. Но я не знаю, давай я позвоню Льву. Пусть он приезжает сюда и вправляет тебе мозги. Да, конечно, контракт он потеряет, но ведь это ничего. Но я так потеряю Соню. Что мне делать? Ждать. Все идет по плану. Егор... Егор уже несколько дней не ходит в школу. Почему он заболел? Не знаю. Он должен был улететь в Австралию с родителями, но потом позвонила его мама и сказала, что он еще поучится у нас в гостях. А на занятии он так и не появился. С ним все нормально? Да, нормально. Мне просто нужно кое-что выяснить. Mm. Что вы скажете об отце Егора? Лев Борисович, он замечательный человек. Он очень много сделал для школы. Я имею в виду родного отца. А, я его никогда не видела. Наверное, он не интересуется сыном. К сожалению, так бывает. Мне нужно осмотреть шкафчик Егора. Это возможно? Ну, если это в интересах мальчика. Исключительно. Прошу за мной. Варламов спускается по лестнице за директором школы. Егор и Сафронов в лифте. Лифт останавливается. Они выходят и видят Вадима. Я тебе 100 раз звонил. Что, трудно было ответить? Секунду. Браслет. Егор отдает Сафронову браслет. Посмотри, Арис. Это для папы. Ой, все испортило. Все исправим. Входит Егор. Заглядывает в холодильник. Егор, тебя папа искал. Нашел. А где Георгий? На лестнице. Разговаривает с каким-то чуваком. Егор уходит к себе. Ариса идет к входной двери, останавливается около нее и слушает. Что тебе надо? Я тебе уже однажды сказал, чтобы ты отвязался и ко мне больше не лез. Послушай, Гер, ты чужой прихватил. Ну, надо бы вернуть. Бот ведь у тебя, я ее видел. Этой железякой серьезные люди интересуются. Они церемониться не станут. Ты о детях подумай. Угрожать мне задумал. Детьми пугать. Вадим, я тебе уже один раз сказал, что дел с тобой больше иметь не буду. А если серьезные люди мной интересуются, так пусть они приходят, и мы с ними серьезно поговорим. А теперь исчезни. Исчезни. Вадим идет к лифту, а Сафронов заходит в квартиру. Что-то случилось, Георгий? Привет, привет, привет, привет. Папочка. Что это такое у тебя? Я тебе красивые бутербродики приготовила. Ух ты, сама. Нет, мы с Арисой. Ариса выходит из квартиры. Давай с собой. Вадим делает попытки завести машину. Открывается дверь. И к нему в машину садится Ариса. Какая встреча? Тебе Гера прислал? Вы сказали, что серьезные люди собираются причинить вред Сафронову. Ну, теперь ты здесь? Все в порядке? Я хочу с ними познакомиться. Отвезите меня. Да, конечно. Прямо сейчас. Может, заедем ко мне? Чайку попьем. Имейте в виду, вы не авторизованный пользователь. Понял. Машина Вадима трогается с места и уезжает. Плещеева работает, заходит Варламов, кладет перед ней сверток. Что это? Это школьная спортивная форма Егора Сафронова. И что? Мы арестуем его за то, что он не умеет пользоваться стиральной машиной? Нет, у меня есть идея получше. На форме наверняка есть следы его ДНК. А кровь пришла из лаборатории? Какая кровь? Ну, то, что нашли на боте его деда. Да. Ну, сравни. Может, совпадет, как и личико. Жан, прости, что ушел, не попрощавшись. Передумал мыть потолки? Ничего, я не в обиде. Извини, по-дурацки получилось. Да нормально все. А я тебе звонила. Отец браслет отобрал. Егор быстро разрывает соединение. Входит Сафронов. Уезжаем. Куда? На дачу, к деду. Я не поеду. Не обсуждается. Шевелись, я не шучу. Сафронов уходит. Егор вскакивает, подхватывает куртку и ботинки. Да, Анна Петровна, вы не беспокойтесь, ваши документы уже практически готовы. И как только, я вам сразу же сообщу. Марина! А, да, я вам перезвоню, спасибо. Он собирает чемодан. Кто? Сафронов. Куда? Он догадался, что мы за ним следим и хотим лишить его родительских прав. Он увозит детей, понимаешь? Господи, бред какой-то. Ну иди сама убедись. Алла подходит и смотрит в монитор. На мониторе Сафронов собирает чемодан. Посмотрела? Я уезжаю домой. Поужинаем на даче. Шашлык сделаем. Ты же любишь бывать там, а? Где Ариса? Ариса? Не знаю. Пап, мы ее обидели. Сонь, ну как бота можно обидеть? У тебя уже какая-то бота-зависимость. Ну ничего, теперь мы будем вместе. Ты, я, Егор, да? Поэтому ты сказала Арисе, чтобы она ушла. Сонь, если Ариса ушла, ну, значит, была причина. Ну, может, какие-то у нее дела. Но когда она захочет вернуться, она обязательно найдет нас. Она же будет. Ну, выше нас. Ариса не могла нас просто так бросить. Это ты ее прогнал. Она тебе не нужна. А мне она нужна. Мне без нее плохо. Соня уходит. Сафронов в задумчивости сидит у чемодана. Вик и Света по разные стороны длинного стола. Спасибо. Бот-прислуга ставит тарелку на стол и уходит. Вик ест. Ты видел мое интервью с папой? Угу. Я не поняла, что это за новый тип роботов, о котором говорил папа? Такие суперботы существуют? Может, и существуют. Но передачка так себе. Ты тоже думаешь, что мне лучше стать инкубатором по производству наследников папиной империи? Папиной империи? Но если бы не я, твой папа сейчас... Папа так не считает. Ты для него ничто. Бездарный муж его никчемной дочери. Света оглядывается, порывисто встает и выбегает из столовой. Вик пьет красное вино из бокала. Кира. Входит бот-прислуга. Налей мне водки. Какой? Просто водки. Простите, я вас не понимаю. Не тупи, просто налей мне водки. Витя, ко мне мой маленький. Витя, ко мне мой маленький. Вик! Вик! Что ж хрень? Свали. Бот уходит. Вика прокидывает рюмку водки в рот. Тише, тише, тише. Успокойся, все. Все хорошо, все. Что случилось? Боренька упал, ему плохо. Плохо и все? Хорошо, я завтра позвоню Масловскому, пусть приедет. Завтра? А ты что, хочешь, чтобы он тащился среди ночи? Мальчику больно. Ничего, потерпит. Как ты так можешь? Мы говорим о нашем сыне. Наш сын умер. Нет же. Нет, он же... Вот он здесь с нами. Ты окончательно свихнулась? Ну давай, продолжай в том же духе. Твой отец упечет тебя в самую офигительную дорогую психушку. Не надо, я прошу тебя, пожалуйста, не говори так. Только вот есть нюанс. Вряд ли тебе разрешат взять с собой своего любимого Бореньку. Я прошу тебя, пожалуйста, не надо. Мамочка, а почему папочка говорит, что я умер? Это потому что он дурак. Ты не умер, солнышко. Ты здесь, рядом с мамой, а мама рядом с тобой. Света с нежностью смотрит на Борю, потом привлекает его к себе и обнимает. Егор, ты готов? Егор, пора ехать. Сафронов оглядывает комнату Егора. Выходит на балкон, смотрит вниз. Внизу по улице торопливо уходит Егор. Сафронов бежит вниз и догоняет Егора. Егор, стоять! Стоять! Егор бросается бежать. Перед ним машина с мигалками. Стоять! Да вы что, охренели? Что вам здесь опять надо? А сегодня я с ордером. Сафронов Егор Георгиевич, вы задержаны по подозрению в хулиганстве и вандализме. Руки убери, он несовершеннолетний. Да глупости не делайте. На одном из ботов, уничтоженных во вчерашней акции, была обнаружена кровь вашего сына. Речь идет о боте моего отца? Да, именно о нем. Издеваешься? Это наш семейный бот. На нем все что угодно может быть обнаружено. Да, но кровь обнаружена не только снаружи, но и внутри. Ну что, порезался, когда чип выдергивал, а? Петренко, давай его в машину. А ну подожди. Варламов достает чип у Егора из-под рубашки. О. А вот и вещдок. Петренко, пакуй его. Вы имеете право на адвоката. Имеете право уведомить своих родственников, хотя они уже в курсе. Имеете право не давать показания против себя и своих близких. Егора сажают в машину. Сафронов в отчаянии смотрит ему вслед. Потом поворачивается и медленно идет к дому. Перед ним потрясенная Алла. Алла, я виноват. Я не проследил. Завтра же найму адвоката и Егора отпустят. Когда ты приехала? Где Соня? Она дома. Когда ты вернулась? А лично ты оставил Соню со своим идиотским ботом. Каким ботом? Откуда ты знаешь про Лис? Неважно. Все, все, все, не психуй. Давай я тебе сейчас все объясню. Что? Что ты мне можешь объяснить? Глеб оглядывает стоящую перед ним Арису с разных сторон. Ну и что ты мне мозги крутил? Ты же с самого начала знал, где она. Я был не уверен. Не люблю выдавать непроверенную информацию. А ты мой ответственный. Но дело не в этом. Достоверная информация стоит дороже. Да? Ну и сколько ты хочешь? Ну, считай сам. Я ее разыскал, плюс организовал доставку. 300. Не, ну это несерьезно. Глеб переводит Вадиму деньги. Вадик, твоя жадность когда-нибудь тебя в могилу загонит. Ну что ты? Вот за мной. Ариса не двигается. Давай, иди. Ариса, за мной! Что-то я не понял. Вы собираетесь причинить вред семье Георгия Николаевича Сафронова? Чего? Сафронов, тот тип. Кому мы скинули жмурика из Кронос? Ариса почему-то оказалась у него дома, теперь вот печется о его безопасности. Слушай, мы не собираемся причинять вред твоему Сафронову. У тебя есть хозяин, ты должна быть с ним. У меня нет хозяина, у меня есть семья. А, ну тогда это меняет дело. Тогда Сафронову действительно грозит опасность. От кого исходит опасность? От хозяина? Да, от хозяина. И от меня. И он от Вадика. Как зовут моего хозяина? Виктор Павлович Торопов. Спасибо за информацию. Ариса хватает Вадима за горло и ломает ему шею. Ты что делаешь? Ты что творишь? Глеб стреляет в Арису и бежит к машине. Ариса бежит за ним. Машина трогается, но Ариса догоняет, разбивает стекло и залезает внутрь. Машина начинает вилять. В машине раздаются выстрелы, машина кружит по пустырю. Потом взрыв. открывается и взлетает на воздух. Сафронов в грустной задумчивости сидит в машине. На черном фоне белыми буквами надпись «Лучше, чем люди». Финальные титры. На черном фоне появляются белые буквы «Старт Студио». Появляются белые буквы «Yellow, Black and White». Спутник «Восток Продакшн». Красная буква «Н» превращается в спектр цветов.